своего оппонента. Дженнифер не знала, как защитить Васко Гамбутти, и решила переключить внимание присяжных заседателей на Скотта Нормана, убитого полицейского. Кен Бейли раскопал все, что мог о Скотте Нормане. Его послужной список был не очень хорошим. Но Дженнифер находилась в таком безвыходном положении, что сделало его в 10 раз хуже. Норман служил в полиции 20 лет и за это время трижды обвинялся в превышении служебных обязанностей. Он тяжело ранил невооруженного человека, подозреваемого в преступлении, избил пьяного в баре и отправил в госпиталь человека, задержанного за семейный скандал. Хотя эти случаи произошли за 20-летний период, Дженнифер представила их как непрерывную серию преступлений садиста-полицейского. Дженнифер представила свидетелей, давших под присягой показания против погибшего полицейского. И Роберт Ди Силва ничего не смог поделать. В своей заключительной речи прокурор сказал: «Помните, леди и джентльмены, что мы судим не офицера Скотта Нормана. Скотт Норман – жертва. Его убил он». Ди Силва указал пальцем: «Обвиняемый Васко Гамбутти». Но окружной прокурор знал, что проиграл дело. Дженнифер представила Скотта Нормана более бесчувственным преступником, чем Васко Гамбутти. Он больше не был благородным полицейским, отдавшим свою жизнь при задержании преступника. Жертва была не лучше, чем обвиняемый убийца. Присяжные заседатели сняли с Гамбутти обвинение в убийстве первой степени и признали его виновным в непредумышленном убийстве. Это было оглушающим поражением для окружного прокурора Ди Силвы. Средства массовой информации быстро разнесли новость о новой победе Дженнифер Паркер. Они обедали в ресторане на берегу пролива. Владелец ресторана прислал им на стол бутылку редкого шампанского. «За твою победу», — сказал Майкл, и протянул ей небольшую красно-белую коробку. «Открой». Он наблюдал, как она развязала золотую ленточку и подняла крышечку. В коробочке лежало кольцо с большим изумрудом, обрамленным бриллиантами. Дженнифер с недоверием смотрела на подарок. «Майкл», — сказала она, решив отказаться от дорогого кольца, но увидела на его лице гордость и удовольствие. «Майкл, что мне с тобой делать?» «Ох, Дженнифер, что тебе делать с самой собой?» — подумала она. Он взял кольцо и надел ей на средний палец левой руки. «Я не знаю, что сказать. Спасибо». «Это тебе за удачное начало», — Майкл усмехнулся. Они ехали в лимузине в квартиру, которую Майкл снял в Манхэттене. Он нажал на кнопку, поднял стекло, отделившее их от водителя. «Мы заперты в нашем маленьком мире», — подумала Дженнифер. Близость Майкла возбуждала ее. Она повернулась, чтобы взглянуть в его черные глаза. Майкл наклонился к ней и погладил бедра. В Дженнифер загорелось желание. Губы Майкла нашли ее губы, их тела прижались друг к другу.